Слон Гарун аль-Рашида. Карл Великий, сын короля франков Пипина Короткого, родился в 742 году. Отец рано стал приучать сына к государственным делам. Двадцатилетним он уже сопровождал отца в аквитанских походах. В 768 году после смерти Пипина Карл сам стал королем и получил в наследство огромные земли, полумесяцем протянувшиеся от Пиренеев до границ нынешней Чехии. Первые годы Карл никак не оправдывал свое будущее прозвище. Он разъезжал по своим многочисленным поместьям, отдыхал, делал вклады в монастыри и всецело находился под влиянием своей матери, вдовствующей королевы Бертрады. Но в 772 году он внезапно разошелся с женой Дезидератой и отправил ее в Италию к отцу, королю Дезидерию, наложил руку на наследство умершего в 771 году брата Карломана, которому принадлежала более половины нынешней Франции, и стал единоличным королем франков. Дорога завоеваний для него оказалась открытой. С этого момента в хронике царствования Карла Великого было не более 2-3 мирных лет. Остальное время — вторжения, походы, осады. Карл Великий, как и другие выдающиеся полководцы, понимал, что без хорошо поставленной разведки нет ни армии, ни военных побед. Поэтому успехом во всех его войнах он обязан разведывательным операциям, которые им предшествовали или сопутствовали. Был ли у Карла какой-либо далеко идущий план завоевательных войн? Трудно сказать. Каждую осень войско распускалось, а весной набиралось снова. Но разведка велась постоянно. В 786 году агенты Карла доносят, что его союзник, баварский герцог Тассилон, вступив в сговор с врагами Карла в Южной Италии, плетет интриги и тайно договаривается о совместных действиях с кочевниками-аварами. Карл до поры до времени делает вид, что ему ничего не известно. Но его посланцы обрабатывают вассалов коварного герцога. В 787 году Карл вспоминает о Тассилоне и требует от него немедленной личной явки. Тассилон уклоняется. Тогда король окружает Баварию войсками. Большинство вассалов Тассилона сразу же принимают сторону франкского короля. Понимая безвыходность своего положения, Тассилон является Карлу и дает клятву верности. Однако в следующем году Карл вызывает его на генеральный сейм. Обвиненный собственными вассалами, Тассилон признается, что вел непрерывные интриги против Карла, сговаривался о совместных действиях с врагами франкского государства, не собирался выполнять свои клятвы и втайне готовился перебить всех сторонников Карла в своей стране. Франки единодушно приговорили Тассилона к смерти. Но Карл проявил милость и заменил казнь ссылкой Тассилона и его семьи в монастырь. Так, можно сказать, без пролития крови Карл покорил Баварию. Но не всегда его жертвы так легко отделывались. Языческое племя аваров, воинственных кочевников и грабителей, с которыми герцог Тассилон заключил накануне своего падения тайный союз, враждовало с Карлом и доставляло ему немало неприятностей. В своем заговоре против франков авары объединились с их врагами — лангобардами, саксами и баварами. Нападение на франков было назначено на тот самый 788 год, когда Тассилон подвергся осуждению. Видимо, авары не знали об этом, и, надеясь на поддержку герцога, вторглись во франкское государство, как и было намечено. Так началась эта страшная и беспощадная война, длившаяся 7 лет. К 795 году франки разгромили аваров и огнем и мечом прошлись по их земле, уничтожая все и вся. Когда для крещения покоренного народа были направлены епископы и священники, то оказалось, что крестить некого. Народ был истреблен. Не осталось в живых ни одного жителя. Древнерусская пословица не случайно гласила «погибоша аки обре», то есть «погибли как обры» — авары. Теперь о слоне Гаруна аль-Рашида. Легенда повествует, что однажды Карл, увидев бивень слона, возжелал увидеть и живого слона. И якобы этим объясняются последующие события. Но, скорее всего, слон был лишь предлогом. В 797 году Карл направил к халифу Багдада Гарун аль-Рашиду посольство, в состав которого, как всегда, входили не только дипломаты, но и разведчики, что, впрочем, тогда значило одно и то же, доверенные лица короля Ланфрид и Зигмунд, а также еврей Исаак. Официальной целью посольства было достать и привести слона. Халиф действительно отправил Карлу слона, которого Исаак в 802 году после долгих мытарств благополучно доставил в Ахен. Еще раньше халиф дал разрешение церковной миссии из Иерусалима отвести Карлу благословение патриарха, а также различные реликвии, в том числе ключи от Иерусалима. Чем же представители Карла так заинтересовали восточного владыку? На какой почве могли сблизиться христианский Ахен, столица Карла, и мусульманский Багдад? У них нашлись общие соперники и враги. Прежде всего к ним относились будущие халифы испанской Кордовы, помышлявшие уничтожить багдадских аббасидов. А ведь именно с халифами воевал Карл, и война эта ожесточилась после 800 года. Еще больше Карла и Гаруна аль-Рашида объединяла политика в отношении Византии. Дело в том, что Византия и ее императоры смотрели на себя как на единственных законных наследников Рима — Цезаря и Августа. А Карл, провозглашенный 25 декабря 800 года императором, нанес смертельный удар по византийской идее единства империи. Не случайно в момент, когда папа Лев III, по нынешним понятиям агент влияния Карла, возлагал императорскую корону на Карла, тот выразил недовольство этим, желая показать, что он не собирался превращаться в соперника византийского императора. Но раз уж так получилось, то виноват не он, а папа Лев III. Карл даже отправил в Константинополь особое посольство с предложениями руки и сердца византийской императрицы Ирине. Посольство было принято благосклонно. Великая империя, объединяющая Восток и Запад, была накануне своего создания. Римская империя была бы восстановлена, а Карл, добившийся в это время успехов в Испании, проникший в Палестину, имевший своих агентов в главных городах Северной Африки, Карфагене и Александрии, стал бы величайшим из монархов. Но произошло непредвиденное. Императрица Ирина была свергнута, а византийский престол занял император Никифор. Однако задуманный Карлом хитрый ход все же сыграл свою роль. Никифор, введенный Карлом в заблуждение, порвал все отношения с папой, но продолжал вести переговоры с Карлом. Еще бы, он нуждался в союзнике, ведь мусульманский халифат угрожал ему. Начались разведывательно-дипломатические игры, сопровождаемые военными действиями. Карл и Гарун вновь обмениваются посольствами. Реализуя добрые отношения с Багдадом, Карл усиливает давление на Византию. Одновременно обменивается посольствами с Иерусалимским патриархом, засылая в Палестину своих людей, направляя туда большие денежные суммы, возводя храмы, вмешиваясь в споры о церковной догме и пытаясь оторвать от духовного влияния Византии целые районы. Византия, зажатая с востока и запада, не могла долго сопротивляться. И в 812 году новый византийский император Михаил I формально признал императорский титул Карла Великого. Что касается слона, то он скончался в 810 году, причем летописи уделили этому событию больше внимания, чем смерти сына Карла Великого Пипина, короля италийского, умершего в то же время. Незадолго до кончины Карла Великого произошло событие, вошедшее в историю как чудо. В первых числах января 814 года с фронтона базилики, расположенной возле королевского дворца, вдруг исчезло слово «принцепс» — «вождь», составлявшее часть императорского титула. Это расценили как страшное предзнаменование. И действительно, 28 января 814 года ничем не болевший король внезапно умер. Его похоронили в той же базилике.